Убийца замер на несколько секунд, быстро обрабатывая информацию, что посылалось прямиком в мозг через специальный интерфейс. Еще один аристократ, еще один человек, еще один ребенок. Зацепился призрак за образ темноволосого парня с янтарными глазами по фамилии Белов. Призрак, базе, задание принято. Приступаю к исполнению. Ловким и неуловимым движением убийца прыгнул с дерева на землю. Воздух вокруг него пошел рябью из-за работы устройства камуфляжа. И пусть на улице вовсю шел дождь, что могло рассекретить его маскировку, а грязь оставляла следы, но ни на то, ни на другое он не обращал внимания. Ведь призраки не оставляют следов, а законы природы над ними не властны. Как я и ожидал, перестрелка, переросшая в небольшую войнушку неподалеку от Красновки, вызывала кучу вопросов, и не только у моих родных, но и власть имеющих в Российской империи, точнее одного конкретного индивида в лице начальника службы безопасности империи, Долгова Сергея Викторовича. Не успели мы с бессмертными разобрать последствия атаки, попить чай и дождаться моих людей, как он вышел со мной на связь. По телефону, разумеется. Я даже задумался сменить сим-карту, а то что-то слишком много людей стало знать мой номер, и разговор сейчас отнюдь не про банки с их великодушными кредитными предложениями. Пришлось пересказать СБшнику часть событий, сгладив углы касательно моего нового пополнения гвардии. Скрывать их все равно уже нет нужды. Банально потому, что их видели рабочие из бригад Неврозова, и это не считая тех стариков, что прибежали поглазеть и задать закономерный вопрос, что же это здесь отворится-то, а что за страхолюдины, детей пугающие, выползи на свет Божий, какого рожна так много трупов-то. Разумеется, это перефразировано, но суть примерно такая. И ведь стариков не упрекнешь, что им тут как бы делать нечего. Пришлось надавить своим авторитетом, как владельца этих земель, и разогнать их по домам. Так что, да, как-то вот так, безопасно и беспалевно бессмертных теперь не вывести. Такому количеству людей рот не заткнешь, да и смысл, долго моих новых воителей прятать все равно бы не получилось. Слишком заметны, если только во плоти, но смысл, после того, как оттуда вывезут все нужное и ненужное, а также извлекут портальную арку, охрана там особо будет не нужна. На крайний случай останутся големы, которых будет питать кристалл, но этого вполне хватит, не только для защиты оплота, но и добычи титана. Вы же понимаете, Дмитрий Борисович, что после всей полученной информации, вам придется сотрудничать со следствием. Сухо осведомился Долгов. Очередную попытку покушения на вашу персону еще можно спустить на дела рода, но не когда дело касается неизвестных империй технологий и лиц западной национальности. Сергей Викторович, хмыкнул я, под сотрудничеством можно понимать разные вещи. Ваши жандармы, специалисты и криминалисты уже в пути. Так, ну вот, доступ им на мои земли я вам уже дал. Пусть копаются, узнают, забирают трупы и технику. То, что вы идете навстречу, похвально, но вы, Дмитрий Борисович, прекрасно понимаете, этого мало. Тогда чего вы хотите? Честно признаюсь, этого разговор начал уже утомлять. Послал бы нахер этого СБшника, что прилип к моему заду, как банный лист, но это будет глупостью. По нескольким причинам. Первое, Долгов начнет копать и, возможно, найдет тех, кто решил в меня немного пострелять. Второе, если я не создам хотя бы видимость того, что готов помогать, то он прицепится ко мне еще сильнее. Ну и третье, мне это в плюс. Кто бы не решил попытаться взять мою шахту и попробовать лично меня на зуб, он обладает очень интересным вооружением и технологиями. Странные летающие аппараты, которые мне ранее не доводилось встречать в этом мире. Их маскировка в виде волнового камуфляжа, а также оружие. О, да, пушки. Хотелось бы забрать несколько образцов и хорошенько в них порыться, но вот незадача, они испеклись. В прямом смысле этого слова. Похоже, что в них было установлено то же самое устройство, или его аналог, которое спалило трупы неизвестных амерсов. Ноль следов, ноль языков, ноль инфы. Удручающе, но и не с таким приходилось работать. Про ноль языков, кстати, полная правда. Бессмертные пусть и взяли нескольких пленных, но и те сгорели, когда организаторы миссии по захвату решили устранить возможные следы. Для начала, поговорить, ответил Долгов спустя некоторое молчание. Насколько мне известно, у вас запланирован перелет и посещение Московского центра охотников с целью получения вознаграждения. Вот там и встретимся. До этого момента я бы хотел, чтобы вы не распространялись о произошедшем. Это просьба или приказ?» – улыбнулся я. «И как вы заткнете рабочих Невзоровых? Они видели достаточно». СБшник отчетливо вздохнул в трубку. «Просьба, Дмитрий Борисович. Пока что, просьба. А касательно рабочего персонала, об этом вам не нужно беспокоиться. На этом все, Дмитрий Борисович. Надеюсь на ваше благоразумие». Звонок сбросился, я убрал телефон в карман и задумался. Кому же перешли дорогу Горюнова и почему именно америкосы? Похоже, что все-таки придется платить бабки организации и копаться в грязном белье. Правда, были и другие способы, к которым хоть и не хотелось прибегать, но ситуация обязывала. Именно поэтому в моем пиджаке сейчас лежали 3 склянки с кровью командира отряда америкосов. И пусть его тело сгорело, но частички остались на щите бессмертного, который его прихлопнул. Правда, пришлось брать образцы быстро, как и искать колбочки для их сбора, но слава кодексу, у рабочих они были. Неврозов к разработке шахты подошел ответственно и оборудование для анализа шахты притаранил добротное. Иваныч с Перуном и молодцами приехали в точности с предполагаемым временем, а затем начали оцеплять весь рудник. Притащили даже тортик и мангуст, на котором глава гвардии ехал во главе колонны. Вопросов они ни особых не задавали, хотя их подмывало. Особенно, когда увидели бессмертных. Иваныч так вообще глаза протер и спросил: «Мне же это не привиделось?» «Да, пришлось остаться в Красновке до утра, попутно раздавая распоряжения и вводя в курс людей. Руднику присвоили код красный, а потому оборона была усилена. Ну а когда работа закипела и в моем присутствии особой нужды больше не было, то я нашел старосту деревни, Соломахина Эдуарда Сергеевича, и переговорил с ним. Мужиком он был с военной закалкой, служившим в 5-м мотострелковом имперском корпусе, а потому ситуацию выслушал, принял и осознал. Его жена накормила меня вкусной домашней яичницей с кусочками бекона, напоила чаем и предложила отдохнуть в комнате их сына, но я отказался. Спать, пока рядом могли остаться недобитки амерсов, было бы максимально тупо. Так что, поблагодарив улыбчивую старушку, двинулся обратно к машине. «На, держи», — хмыкнул я, передавая Захару бутерброд с маслом и сыром. «Все лучше, чем сухпай». «Спасибо, господин», — расплылся в улыбке боец. «Едем обратно?» «Да», — кивнул ему. «Дождемся машин, заберем нужное, потом домой». «Понял, принял», — открыл он пассажирскую дверь. «Господин, а можно вопрос?» «Какой?» «А там, внизу», — красноречиво указал Захар глазами в землю. «Нет еще бессмертных, эти ребята что-то с чем? Нам бы отделение таких». «Нет, лучше взвод». Я засмеялся. «Нет, Захар, их лишь 5. Но поверь, нашим врагам и этого хватит». «Эх, жаль», — расстроился боец. «А откуда они взялись-то? Я всю голову уже сломал себе, пытаясь это понять». «Будешь много знать, состаришься», — похлопал его по плечу с улыбкой и залез в салон. «Поехали уже». «Вот, хороший вы человек, господин». Он явно хотел сказать что-то другое, судя по голосу, пусть и без злобы. «Может, когда-нибудь расскажу», — посмеялся я такой реакции, а мои слова вселили в него надежду. «Но это не точно. Встречать меня вышли все, кто сейчас находился в поместье. Не было только Кристины и Ярика, которые уже укатили на учебу, ведь на часах время давно уже не утреннее. Да и дед тоже отсутствовал. Ему срочно понадобилось уехать в Москву, чтобы уладить вопросы касательно одного из предприятий рода, ткацкой фабрики. Вообще Беловы уже давно крутятся в текстильной промышленности, но не сказать, что мы прям мастодонты в этом. Так, среднячки, но доход имеем с этого направления неплохой. Один из моих планов, пока мы не перебрались в Царицын, лежал в этом направлении, и я хотел расширить производство, но сейчас это будет лишь головняк. Лучше сосредоточиться на том, что находится близко к нашему конкретному месту проживания, а остальным заняться, как укрепимся в Царицыне. Дед сам это понимал, а потому хоть и отошел от дел, но продолжал заниматься предприятиями рода, оставив остальной фронт на меня. Хотя бы так он хотел помочь, чтобы убрать с меня нагрузку. Бессмертные произвели на моих домочадцев вполне разумное впечатление. И пусть Маша со Снежинкой были конкретно удивлены диковинкой пополнения войск Храброго, но пока что малочисленного рода Беловых, Лилит их эмоций не разделяла. Демоница знала, кто такие гномы, и знала, что из себя представляют бессмертные. Коротышки не самый многочисленный народ, хоть и населяют множественные миры многомерной вселенной. Воины из них неплохие, но еще лучше они преуспели в торговле, алхимии и инженерном искусстве. И как раз последнее выходило просто в немыслимые для многих рас пределы. У гномов были знания, секреты, богатство, а вслед за этим и куча врагов. Только вот никто на них старался не нападать, а больше дружить. Особенно, когда за спинами бородатых коротышек появлялись легионы бессмертных. На моей памяти демоны как-то раз вторглись в один из миров, который населяли гномы. Причем портал открылся именно в их королевство. Так вот, рядовым демонам дали так знатно просраться, что пришлось звать одного из князей, а всем известно, как дважды два, толпой угасит даже льва. Вмешательство князя не особо помогло, когда он столкнулся с незнающими страха исполинами. Да, бессмертных полегло знатное количество, но демона они забороли и он еле живой успел свалить в портал. Больше братья инферно гномов не трогало. Вообще с бессмертными вышел некий казус на этой почве. Обитая сразу в двух измерениях, а не только в физическом, они сразу же поняли, кто такая Лилит. Лишь мой приказ остановил исполинов от опрометчивых действий, пусть те и были направлены на защиту моей персоны и устранение угрозы в лице демоницы. Для них я теперь своего рода Тан, предводитель, которому они присягнули и взяли ответственность за охрану, ведь изначально бессмертные создавались именно с целью защищать. В этом их суть и смысл существования. Все для единства, все для народа. Поняв, что Лилит не угроза и вообще моя женщина, те хоть и выказали свое неодобрение, но присмирели. Как Тан сказал, так и будет. Все просто. Доверять они демонице 100% не станут и будут внимательно к ней присматриваться, но агрессию не проявит, а большего мне и не надо. Тем более, что с той задача, которую я им поручу, контактировать они будут редко. Кстати об этом. Пришлось переговорить с Горынычем по поводу установки портала. Как мне известно, порталы пусть и редкость, но все же некоторые роды имеют их в своих загашниках. Об этом не говорят, но об этом знают. Только их арки ведут в аналогичные арки, что принадлежат роду, а мой немного отличается. Гордиев это понял, но вопросов не задавал и без проблем, получив согласие главы рода, подписал бумагу о неразглашении. То же самое ему предстояло проделать с рабочими, но по словам Горыныча для установки портала он подрядит мало людей. Стоит ли говорить, куда именно я решил поместить арку? Конечно же в бункер, в одно из помещений, что должно было стать гостевым залом и быстро переквалифицировалось в портальный зал. Горыныч, конечно, чуть ли не заплакал от перестройки плана и что ему опять надо проделывать кучу работы, но деваться некуда. Здесь будут ваши покои, с улыбкой осмотрел я пустое отремонтированное помещение. Мебели нет, но мраморный пол, потолок и украшенные обоями стены присутствовали. Не ахти пока что, но и не темный склад. Повезло, что изначально проект бункера брался с уклоном на высокие потолки и дверные проемы, как делали во дворцах, а иначе бессмертные просто не смогли бы протиснуться сюда. С учетом их комплекции мне и так придется делать второй вход в бункер, которого изначально не подразумевалось. Рабочим пришлось его вырыть для подгона нужной техники, но теперь придется оставить и доработать. Эта новость, кстати, опять же вызвала боль у Горыныча. Бессмертные осмотрели свое новое жилище, пройдя по помещению. «Пусть здесь не чувствуется дух горы матери, но нам нравится», — раздался в голове голос Трейна, их командира. «Мы рождены под камнем и небо слишком сильно давит на наши души. Благодарю тебя, благородный Венатор. Твой жест вновь напомнил нам о доме». В синхронном порыве воители ударили себя кулаками в грудь, таким образом отдавая дань уважения. «Что ж, охрана для портала есть. На крайний случай, если на мое поместье кто-то вздумает напасть, они выползут из берлоги и сдадут просраться неприятелю. Эдакий козырь, который влиял на безопасность моих близких. Я помню, как должен быть обставлен зал молота и секиры, а потому сделаем здесь еще один ремонт под стиль вашего народа», — хмыкнул я. Бессмертные кивнули и в эмоциях их душ чувствовалась благодарность. «Не, ну а что, им приятно, а мне не жалко. Правда, по карману опять траты ударит». Но процесс по закупке нужного оборудования для будущей алхимической лаборатории уже запущен. Да и Ефрема со Славиком и Гримлоком дома не было, а значит эта троица уже отправилась выполнять свою дипломатическую миссию к ящерам в поисках золота и драгоценностей. Хотелось пойти поспать, но я все же решил уделить время делам поместья, а также женщинам. Расспросил Машу со Снежинкой про их поездку в торговый центр, и пусть те не хотели рассказывать, Лилит их сдала. В итоге мне довелось посмотреть, покрутить в руках, и недоумевать от 10-сантиметровой фигурки какой-то героини из японских мультиков. 10, мать его, сантиметров пластика, которые стали причиной траты месячной зарплаты рабочего среднего звена и конфликта. Хорошо, что обошлось без крови, а то пришлось бы еще и с этим разбираться. Девочки это знали, а потому доводить до крайности начавшуюся перепалку не стали, ведь в таком случае подключился бы я и прилетело бы всем. Когда Ярик и Кристина вернулись с учебы, познакомил их с нашими новыми гвардейцами. И если сестра испугалась при виде бессмертных, то малец аж весь засветился. «Мехи, это мехи!» — кричал он, с улыбкой до ушей подбегая к Тройну. «Офигеть просто! Дима, ты где их купил? Я тоже такого хочу! А они говорят, а что они могут и летать, могут и трансформироваться в одного большого!» От такой реакции мальчишки даже гномьи воители растерялись. Один из них так вообще шаг назад от Ярика сделал, не дав тому себя потрогать. Причем этот жест был не некой угрозой, а банальным непониманием, какого фига человеческий ребенок так себя ведет и что он вообще говорит. Языка-то они русского не знали, только общий. Впрочем, от настроя Ярика расслабилась и Кристина. Сестра натянуто улыбнулась и спросила: «Дим, ты, конечно, говорил, что это будет сюрприз, но такой, кто они, брат, и где ты их нашел? От своей семьи я скрывать особо ничего не стал, если не доверять им, то кому вообще тогда верить?» Рассказал, правда, не все, но большую часть. Умолчал только о гномах, дневнике и портале. В общем, о тех секретах, которыми мог поделиться лишь с теми, кто знал о личине Райнера. «Ярослав, хватит пытаться забраться на этого бессмертного», — подсказал сестре. «На этого бессмертного. Сейчас лоб себе расшибешь и придется в лазарет тебя нести. Ну, Крис», — законючил мальчишка, цепляясь за броню спокойно стоявшего Тройна. «Это же мехи. Кто такие мехи, я знал не только из прошлой жизни, но и текущей. Япошки и здесь отличились, придумав роботов и вплетя их в свою культуру. Те же самые мультики и фильмы. Впрочем, узкоглазые жители островов, насколько я знал, пытаются преуспеть и в военной плане с созданием механических громадин. Правда, успехов они, вроде бы, не особых добились. Но Ярик ошибался, бессмертные — это не мехи, а пусть и не живые, но создания с душой. Они могут испытывать эмоции, им знакома верность, а также у них есть стремление. И пусть внутри брони из гномьей стали лишь слепок воителей, но разве их можно назвать неживыми? Ярику все же удалось забраться на Тройна, но стоило исполину сделать шаг, как он сорвался и упал. Кристина перепугалась и побежала, чтобы его поймать, но заведомо не успевала. Зато успел я, создав барьер воздуха и смягчив падение парня. Локтем он все равно приложился, зашипел от боли, после чего начал вставать. Трайн подал ему свою руку, но мальчишка не принял ее и поднялся сам. «Громов Ярослав Михайлович», — строго начала сестра, нависнув над ним, — «я тебе что говорила, зачем ты полез на этого бессмертного, что за ребячество?» «Да все нормально», — буркнул малец, потирая ушибленный локоть. «Я жив, голову не разбил, а значит, все хорошо». «Это потому что Дима тебя спас», — махнул Кристина рукой в мою сторону. «А если бы не он, и где благодарность? Не слышу». «Спасибо, Дим», — вновь пробурчал Ярик и посмотрел на меня. «Пожалуйста», — хмыкнул я. «Думаю, молодой человек, нам предстоит провести с тобой беседу касательно послушания. А раз меня ты слушать не желаешь, то дедушка вправит тебе мозги». Сестра умела внушать, когда нужно. Особенно это проявилось с появлением Ярика, за которого она теперь ощущала ответственность. «Меня-то нет смысла поучать, а вот мальца, вполне. Ну ничего, это даже к лучшему». Услышав о том, что к разговору о воспитании подключится еще и дед, Гром вообще приуныл и протянул: «Ну, блин, эта парочка двинула обратно в особняк, а я остался с бессмертными», — которые внимательно смотрели в спину удаляющемуся Ярику. Пусть Кристина и не заметила, но в момент падения Гром выплеснул небольшое количество энергии души, проявил свой дар, который был знаком бессмертным. Именно поэтому Трайн и желал оказать ему помощь, а также эта пятерка находилась под впечатлением, судя по эмоциям их души и разговору между собой. «Вы все правильно поняли», — улыбнулся им, отчего они замолкли и посмотрели на меня. «Ярослав — будущий охотник, а Кристина — моя сестра. В случае нападения, они одна из первостепенных целей, которых нужно защитить любой ценой». Бессмертные кивнули, а в моей голове раздался твердый голос их командира: «Мы поняли, благородный Венатор, и мы не подведем. За окном ночь, на часах, полночь, с работой почти было покончено, а хрен знает какой по счету зевок сигнализировал о том, что пора спать. Терентий конкретно подсобил и большую часть бумаг разобрал за меня, поддерживая связь с дедом в каверзных вопросах. Эх, и что я бы делал без этого дворецкого, ставшего чуть ли не членом семьи? Подмахнул очередной документ своей подписью, положил его поверх остальной стопки и с выдохом откинулся в удобном кресле. Практически все домочадцы уже спали, да мне и самому надо бы идти в кровать, но нужно было решить одно дело. Я прикрыл глаза, сконцентрировался на нитях, что связывали меня со Славиком, Гримлоком, Лилитой Заебосом, а затем потянул за одну из них. Потекли минуты ожидания, за которые холодный чай в моем стакане закончился. Лампочки в светильниках на стенах и потолке замигали, кабинет окунулся в легкий полумрак, а в центре кабинета начали сгущаться тени. А я уже думал, не позвонишь и не позовешь, улыбнулся кровавый герцог, появившись передо мной. Признавайся, соскучился? Конечно, кивнул я, и его улыбка стала шире, вот только сразу же погасла. Нет, эх, Райнер, твои слова ранят больнее ножа, наигранно расстроился демон, а затем плюхнулся в кресло напротив стола и вальяжно развалился. Чует мое сердце, что ты позвал великого меня не просто поболтать. Да, ответил ему и хмыкнул. И как вижу, ты не особо занят. Вывод я делал по его наряду, а точнее, розовому халату, мягких тапочках с кроличьими ушами, замотанному полотенцу на голове и откусанных долек огурца под глазами. Да и пахло от него жасмином и лавандой. Демон, который посещает спа-салоны. Кому расскажу, не поверит. Вообще-то у меня через полчаса назначено обертывание грязью. Делано посмотрел он на часы в моем кабинете. Но я так и быть уделю тебе свое внимание. Перво-наперво, что там с Маркусом? Вопрос, который все еще оставался открытым. Юлия Ранвальд III, он же Маркус Робаут Тернхальд, отступник из Ордена Защитников I, который переродился в этом мире и теперь обитает в Римской империи. У меня уже происходила стычка с его псами, которых он послал, чтобы найти заебоса. И пусть демон успешно оставляет в дураках Маркуса, вечно он бегать не мог, и проблему нужно было как-то решать, кардинально решать. Он все так же меня ловит, а я все так же убегаю, улыбнулся заебос. Маркус, конечно, уже понял, что охотится не за обычным демоном, и стал посылать более вкусные отряды. Вот только, раз я здесь и сижу перед тобой, ничего у него не получается. Но я рад, что ты спросил. Твоя забота греет мою черную душу. Сколько ты еще сможешь сбрасывать его с хвоста? Побарабанил я пальцами по столу. День, недели, месяцы, годы. Неопределенно пожал плечами демон. Я и сам не знаю. Пока что удается, а что дальше будет, неизвестно. В плен я не хочу, умирать тем более, и если прижмет, ну ты сам знаешь. Понятно, покачал головой. Ладно, пока удается тянуть, будем тянуть. Маркус умрет, но пока что до него не добраться. Слишком много еретиков на один квадратный метр, понимающе кивнул заебос. Я пытался одним глазком посмотреть, как он спит, ну и кое-что подлить ему в еду. Не вышло, а ты меня знаешь, я в этом деле опытный. Следовало ожидать, что Маркуса защищают. Причем не слабо. Да что тут говорить, судя по информации, за ним целая империя стоит, а у меня пока что не те силы, чтобы воевать со всем Римом. Пока что. Так о чем ты хотел поговорить? Поднявшись с кресла, открыл небольшой холодильник, что был встроен в тумбочку, и вытащил пробирки с кровью. Ух ты, кровушка, оскалился демон, а его глаза азартно блеснули. Райнер, дружище, вот от кого, но от тебя не ожидал. Весь такой правильный и достойный из братьев ордена решил прибегнуть к демонической магии крови. Интересно, что бы сейчас сказал старина маг, или ваш грандмастер, как там его? Я поморщился, положил склянки на стол и перебил его поток слов. Кончай дурью маяться, меньше слов, больше дела. Оскал демона стал шире, после чего он взял пробирки, откупорил их и залил себе в рот. Его тяжелый глоток, казалось бы, эхом прозвучал в тишине кабинета. Отложив пустые сосуды, он прикрыл глаза и молчал, пока не открыл их и не посмотрел на меня. И что-то взгляд заебоса мне не особо понравился. Похоже, грязевое обертывание отменяется, глухо произнес он. У нас проблемы, дружище. Охренеть, какие проблемы. Один, во втором томе была ошибка по лору Ко, которую решил изменить именно здесь. Ошибка в том, что речь шла не про орден паладинов, а про орден защитников. Именно они помогали ордену охотников сражаться с тварями, но не могли убивать людей. Их дар от этого страдал, если коротко. Маркус Капеллан еретиков, которые откололись от ордена защитников и пошли по иному пути. Более подробно об этом будет, когда дойдет сюжет. Прошу прощения, проранее ввел вас в заблуждение. Глава 22. С присущей мне властью и полномочиями императора российского, я награждаю за достойную службу, отвагу и мужество Тихомирова Романа Сергеевича Георгиевским крестом 4-й степени. Торжественный голос начальник центра охотников громко звучал по всей территории плаца, где построились все действующие и не находящиеся на заданиях охотники. От ровного строя позади мужчины отделился коренастый и высокий Тихомиров. Парадный мундир черного цвета с золотыми линиями и вязью, короткая стрижка русых волос и гладковыбритое лицо. Командир отряда охотникам, с которыми мне довелось как-то побывать в официальном выходе. Стоит признать, что мундир на нем сидел отлично, но оно и не мудрено, ведь центр ответственно относился не только к охоте на твари и закрытию разломов, но и своих бойцах. Мне тоже досталась такая форма, хотя мундиры я никогда не любил. Неудобная одежда, как по мне, хотя и внушавшая некую строгость и уважение, но это для местных, а мы с братьями по ордену могли все это внушить и своими доспехами. Как говаривал вечно улыбающийся и неунывающий Атрей, командир второй центурии моего легиона, враги боятся легионов ордена, но еще больше они боятся появления командира, один вид доспехов которого действует лучше любого слабительного. Я улыбнулся, вспомнив этого юнца, который при мне вырос достойным мужчиной и легионером. Вот только улыбка сразу скривилась, когда перед глазами появилась полыхающая и захваченная скверной славия. Кодекс дал мне второй шанс, дал новую жизнь, чему я безмерно рад и благодарен. Но от воспоминаний никуда не деться. От той крови, кучи трупов, рвущихся к нашим позициям тварям и криков. Тысяч криков глоток легионеров, которые были мне как сыновья. Мне не избавиться от этой памяти, не забыть того, что происходило на славии, но я и не желал этого. Эта память, единственное, что у меня осталось от моих названных сыновей. Пусть их перерождение будет благостным и кодекс не оставит их. Наверное, поэтому мои братья не особо рвались быть командирами легионов. Одному проще. Ты ни за кого не отвечаешь, никого не контролируешь и предоставлен сам себе. Лишь некоторые из нас вели войска ордена в бой, отдавая приказы и считаясь с их жизнями. И пусть легионеры воспринимались орденом, как регулярная армия, для нас, их командиров, все было иначе. Коротко повернув голову сначала направо, а затем налево, я отметил серьезные и собранные лица тех, кто был приставлен к награде и стоял рядом со мной. Сотни глаз охотников полились на нас с плаца, а гости-аристократы, приехавшие на награждение и показавшие себя, стояли в отдалении. Оператор с камерой снимал весь процесс, а молоденькая журналистка в бежевом костюме что-то говорила, активно жестикулируя в нашу сторону. Фарс, но для жителей империи и детишек, которым вешали на грудь крестовидную бирюльку, были рады. Знаменательное событие, отнявшее кучу времени, которое можно было потратить с пользой. Впрочем, ладно, это просто я говниться начинаю. Есть у меня такая черта, когда на горизонте появляется проблема, которую быстро надо решать, а не сидеть на жопе ровно и чесать затылок. Не зря я взял образцы крови амерсов, что напали на меня в Красновке. Это было пусть и не особо одобряемым решением в ордене, ведь демоническая магия крови порицалась, но зацепку я получил. Перво-наперво, те бойцы не были американцами в привычном понимании этого слова, да и людьми они по сути не были, если уж на то пошло. Гомункулы, выращенные в пробирках, которым в мозг закачали тонны обучающей военному делу информации, это да, но не люди. Когда заебос мне об этом сказал, я даже сначала усомнился, но вид кровавого герцога говорил сам за себя. Он, как и я, понимал, что гомункулы — это совсем иная лига. Воина можно воспитать, обучить, натаскать, но это требует времени. Гомункулы совсем иное, их выращивают, словно растения. Еще в том столкновении у рудника я должен был понять, что с этими бойцами что-то не так. У них не было душ, лишь четкая программа в голове. А раз у тебя нет души, то нет эмоций, чувств, инстинктов. Гомункулам неведом страх, сострадание или гнев. У них есть лишь приказ, который нужно выполнить во что бы то ни стало. Этот мир не дошел до таких технологий. Генная инженерия пусть и открыта, как наука, но вырастить человека пока не способна. Выходит, что кто-то эту науку предоставил, кто-то знающий, кто-то имеющий власть, влияние и силу. Вполне можно списать на какого-нибудь перерожденца, ведь Маркус же оказался здесь. Вот только если заебоса и напряг сам факт существования гомункулов, то забеспокоился он не из-за этого. Скверно, она была в крови этих выращенных в пробирке созданий. Демон еще долго потом блевал в тазик, после чего глотал зелье из своего схрона, чтобы очиститься наверняка. Мы оба понимали, что там, где скверно, там и эмиссар неназываемого. И возможно не один, ведь эта падаль не действует в одиночку, а группой. На славе их было более чем дохера, и практически всех их я положил, а остальную часть сожрал Барден, чтобы иметь хоть какие-то шансы меня убить. Но даже поглощение силы своих братков ему не особо помогло, сдох он вместе со мной. Но, сука, жаль, что мне не удалось провести его душу через очищающее пламя. Надеюсь, брат Сандр исправил это недоразумение и прикончил мразь окончательно. Стоявшие рядом охотники начали коситься на меня. Нет, они не боялись, но дискомфорт от моей слабо выпущенной ауры ощущали. Выдохнув, расслабился и успокоил рвущуюся наружу ярость. Ни к чему будоражить народ, пусть воспоминания и накатывали с каждым мигом. Да, все охотники разные, и если каждый из нас по-своему раздолбай и шутник, то и другие эмоции нам знакомы. И пусть старина маг иногда весело называл меня берсерком, а не щитом ордена, я не отрицал этого факта. Злоба и ярость на врага очень хороши, когда находишься по колено в крови. А те, кто говорит, что сражаться в серьезной бою нужно с холодной головой или улыбкой на лице, лишь сдерживают себя. Голос Багратиона все продолжал торжественно звучать. Представленные к награде один за одним подходили к нему и получили свои ордена, а также грамоты. Каждому из них он пожимал руку с улыбкой заботливого отца и начальника, который и правда заботился о каждом охотнике центра. Эмоции князя ощущались отчетливо и не были фальшью. Не побоюсь этого слова, рекорд. Каждый из нас знает, кто закрытие разломов и сражение с тварем опасное занятие, сопряженное с риском. Но здесь и сейчас я хочу представить к награде юношу, который не только исправно выполняет свой долг перед империей и защитой людей, но и сделал то, что удавалось лишь некоторым из охотников. За одни сутки он закрыл больше 6 красных и оранжевых разломов, сделав это практически в одиночку. Белов Дмитрий Борисович, прошу ко мне. Меня слабо пихнули локтем, выбивая из мыслей. На плаце стояла тишина, люди смотрели на меня, как и Багратион. Он широко ухмыльнулся и кивком показал подойти к нему. Мне не впервой находиться на публике, а потому какого-то волнения не было и в помине. Начальник центра открыл черный махровый футляр, внутри которого на красном бархате лежал Георгиевский крест 3-й степени. Толстыми пальцами он вынул его, после чего проколол мой мундир булавкой и прикрепил орден. Мы пожали руки, и народ разразился овациями, ликуя и радуясь успеху. Да, а я даже особо и не вникал, что закрытие большого количества разломов за короткое время – это нечто экстраординарное. Еще больше добавляло непоняток то, что разломы то вполне себе обычные. Красный и оранжевый – не тот уровень, который должен вызывать фурор. Вот если бы это были радужные, да еще и ранга колос, то да. Впрочем, я же до сих пор официально считался архимагом, да и кольцо охотника моем пальце было красного цвета. Наверное, из-за этого и такой шквал эмоций. Когда с награждением было покончено, то журналистка решила взять интервью у каждого из нас. В основном удар сразу же пришелся на Тихомирова, который и так был любимцем в московском центре, а теперь вообще являлся центром внимания. Мне не особо хотелось тратить время и что-то там говорить на камеру, а потому я двинул в главное здание. Не один, конечно же, а в компании двух жандармов, которые любезно решили проводить меня в один из кабинетов, где ждал Долгов. Весь наш разговор с начальником службы безопасности империи крутился вокруг Красновки и тех, кто на меня напал. Служивые, что прибыли в деревню и все там разнюхивали, предоставили Сергею Викторовичу информацию, но он желал услышать все из моих уст. Как было? Что происходило? Видел ли я что-то странное? Обычная беседа, которая больше походила на допрос. Он понимал, что я расскажу ему ровно то, что посчитаю нужным. Давить на меня с позиции силы и закона бесполезно, ведь я ничего не нарушил и вообще считаюсь пострадавшей стороной. Особо что-то скрывать я не собирался изначально, сухо и по фактам выдав то, что заметил в Америкасах и то, как они действовали. Долгова также заинтересовали бессмертные, которых с удивлением заметили в рядах моей гвардии его жандармы. В особенности его интересовало, откуда у меня подобные технологии и все в таком роде. Да-да, он принял их за роботов, как и Ярик. Разубеждать его и что-то рассказывать я не стал, обозначив, что это секрет рода Беловых. Такой ответ его не устроил, ведь само появление подобной техники в корне меняло военную картину. Сила – абсолют, а потому начальника безопасности очень интересовало возможное усиление империи. Он даже обмолвился, что государство готово выкупить у меня бессмертных, и предложение это поступало от одного конкретного лица. Разумеется, я послал его нахрен, но в культурной форме. Своих не предают и не продают, да и будь бессмертные бездушными машинами, то все равно бы не отдал. Мое и точка. Отказ долгов воспринял вполне спокойно и с улыбкой. Попробовать приобрести у меня подобную технику он должен был попытаться, но заведомо знал, что ничего у него не получится. Только обозначил сам факт того, что и другие роды тоже заинтересуются, откуда у Беловых взялись такие роботы. Что ж, пусть интересуются, а с особо ретивыми и наглыми разговор будет короткий. Да, у родов в первой десятке, а то и пятерке, достаточно сил, чтобы надавить на мой род угрозами или чем-то еще. Но пусть пытаются, флаг им в руки. Бункер строится, гвардии у меня пусть и немного, но достаточно после появления Перуна. Бессмертные с Гримлоком и Славиком — один из факторов, который даст прикурить даже сильным одаренным. А там, где не справятся они, есть я, Лилит, Ефрем и Заебос. Не стоит забывать и про безликих, нынешний глава которых вышел со мной на связь через посредника организации и предлагал встречу. Условились через 2 дня в Царицыне. Ну и на крайняк оставался живой лес, который только-только начал зарождаться. Привезенная мной шишка еле жизни была посажена, тренты упорно занялись выращиванием, а значит, вскоре весь лес вокруг моего поместья станет натуральной мухоловкой. Одно только вытянувшееся в полном шоке лицо снежинки чего стоило, когда она уловила отклик энергии жизни из леса. Ну, оно и не мудрено, ведь она эльфа, у них с древами жизни отдельная связь. Но пусть все эти меры безопасности и были готовы вдарить по неприятелю, я все же больше рассчитывал на разумность Долгова в этих вопросах. Именно его задача — пресекать неофициальные стычки аристократов, а если вдруг такая произойдет и он ничего не сделает, что ж, всегда можно создать свое маленькое, но гордое королевство. Наконец-то, закончив со всеми делами и пропустив пару кружек чая с Багратионом, который с усмешкой слушал мою версию истории официального выхода, я поехал в особняк Морозовых. Почему именно туда? Ну, во-первых, потому что Павел Алексеевич уже давно приглашал, а после того, как он столько раз помогал моему роду и лично мне, отказываться было свинством. Во-вторых, там был дед, с которым они квасили уже какой день, и с которым мы должны вместе отправиться обратно в Царицын. Ну и в-третьих, знакомство и разговор с нынешним главой рода Тихомировых. Из всех родов, что специализировались на артефактах и кузнечном деле, именно Тихомировы преуспели очень хорошо. Моя нынешняя броня и молот были отменного качества, хоть и очень сильно уступали снаряжению в прошлой жизни. Знакомство с этим нелюдимым и тяжелым на характер стариком, как его описывал Морозов, может очень помочь для одной моей задумки, да и ближайшего дела тоже. Как оказалось, у Ярика скоро день рождения. Сказала мне об этом Кристина, пожурив, что вообще-то я должен был это знать, раз приютил мальчишку и стал его опекуном. В общем, сестра занялась этим вопросом кардинально и стала готовить Грому праздник. Он, разумеется, об этом не знает и вообще никак не показывает, что у него как бы день рождения. Молчит, словно партизан. Вот я и думал, что подарить парню, чтобы подарок был достойным и не пылился. И у меня уже были кое-какие мысли. Главное — Тихомирова уломать. Особняк Морозовых находился в южной части Москвы, в одном из кварталов для аристократов. Обычная практика, когда благородные селились неподалеку друг от друга, разделяя свои владения немаленьких размеров территорией. Дома здесь стоили баснословных сумм, а уж квартал, где жили Морозовы, и подавно. Не успел я покинуть присланную Павлом Алексеевичем машину, оценить подстриженные кусты с газоном и трехэтажным кирпичным особняком, как был схвачен одетым в темный фрак дворецким и сопровожден в гостевой зал. «А я тебе говорю, что не было такого», — донесся до меня голос деда из-за двухстворчатой белой дверей. «Да хорош тебе, Белый, все там было», — засмеялся Морозов. О чем они болтали, я не знал, да и конца диалога тоже не дослушал. Когда дворецкий открыл двери, вошел внутрь, сделал несколько шагов вбок и с поклоном произнес: «Господин, виконт Белов Дмитрий Борисович». Договорить ему не дали. «О, а вот и твой внук, Петь», — крякнул немного поддатый Морозов. «Заходи, Дим, будь, как дома. Гостиная у Морозовых была в разы богаче, чем наша. Какие-то намалеванные хрен пойми кем картины на стенах, рыцарские доспехи у стен с рядом стоявшими вазами цветов. В левой стороне помещения горел широкий камин, возле которого находился небольшой круглый столик и кресло. В центре прямоугольный большой стол с диванами, где сейчас и сидела тройка стариков. На потолке висело сразу несколько хрустальных люстр. «Здравствуйте, Павел Алексеевич. Благодарю за приглашение», кивок и рукопожатие с Морозовым. «Привет, дед». Старик с улыбкой кивнул мне и приложился к фужеру с вином. «Дима, знакомься, Тихомиров Владимир Сергеевич», представил Морозов сидевшего напротив них старика. «Что ж, именно так я себе главу рода Кузнецов и представлял. Широкоплечий, невысокий, с аккуратной бородой и коротким ежиком темных волос, волевое лицо с квадратным подбородком, цепкий взгляд серых глаз». Тихомиров фыркнул, с прищуром посмотрел на меня, после чего поднялся и пожал руку, как следует этикету. «Пусть он хоть трижды глава рода, но сейчас он гость, как и я. Интересно», — нахмурил он кустистые брови, разжимая рукопожатие и смотря на свою ладонь, а затем на меня. «Руки могут многое сказать о человеке. Возможно, и не зря я ковал тот молот для тебя, Дмитрий». Я приподнял бровь, но задавать вопросов не стал. «Пофигу, что он там понял. Не обращай внимания, Дим», — хмыкнул Морозов. «Ты голоден, если что, только скажи, и я отдам приказ поварам». «Нет, Павел Алексеевич», — покачал я головой, присаживаясь на диван рядом с Тихомировым. «Князь Багратион не только чаем напоил, но и булками угостил». «Этот да, этот может», — фыркнул Тихомиров. «Любитель варенья, хорош тебе уже брюзжать, Вов», — подлил себе вина Морозов и с хитрым прищуром посмотрел на меня. «Дим, а помнишь, я тебе говорил про свою внучку?» «О, боги!» — закатил глаза Владимир. «Началось. Паша, ты сваха похуже моей жены». Морозов засмеялся, глотнул из фужера и произнес. «Я не сваха, а тот, кто смотрит в будущее. К тому же, Петя не против. Ведь так, Петь, так, я чего-то не знаю, с какого это перепуга он приплел сюда моего деда. Пусть молодые сами решают», — неопределенно пожал мой старик плечами. «Но познакомиться, все же, стоит. Тогда решено», — встал на ноги слегка пошатывающийся Морозов. «Иннокентий». Дворецкий ветром влетел в гостиную и склонился в ожидании приказа. «Скажи Елизавете, чтобы спустилась к нам». «Но, господин, молодая госпожа убыла к виконтессе Митрофановой с гостевым визитом». «В смысле?» – удивился Павел Алексеевич. «Я же запретил». Дворецкий побледнел и замялся. «Вот, пигалица мелкая, ну я ей устрою». Посмотрел Морозов на меня и извиняющийся улыбнулся. «ГХМ, Дим, похоже, что ваше знакомство придется отложить». «Ничего страшного», — хмыкнул я, — «в другом раз как-нибудь». Такой ответ Морозова не особо устроил. Почуял, что я хочу свинтить, и отдал приказ вернуть внучку домой. Хитрожопый дед. Но ничего, задерживаться я не собирался, а потому сразу же пошел в атаку и обратился к Тихомирову. «Владимир Сергеевич, скажите, есть ли возможность заказать работу из-под ваших рук?» Тихомиров бросил на меня взгляд, поджал губы. Мой старик немного удивился, а вот Морозов хмыкнул. «У меня очередь расписана на следующие 2 года. Хорош свистеть, Вова», — прищурился Павел Алексеевич. «Нет у тебя никаких очередей. Все-то ты знаешь, Морозов», — язвительно бросил Тихомиров и посмотрел на меня. «Хочешь опять молот заказать? Или броню?» «Нет», — ухмыльнулся я, достал из кармана пиджака, мундир оставил в центре, свернутый лист бумаги. «Вот это». Тихомиров развернул листок, который заинтересовал 2 сидевших напротив нас стариков. Они даже поднялись, чтобы посмотреть. «ХМ, это Гладиус?» «Не, не похоже», — задумчиво пробубнил Морозов. «Чем-то похоже на чинкуэду», — вставил мой дед. «Нет, у чинкуэды ширина клинка у рукояти больше», — пробормотал Тихомиров, цепко оценивая сделанный за одну ночь чертеж одноручного меч. «Похоже на смесь римских клинков и бриташек, но это не они. Интересненько». Вся эта троица синхронно повернули ко мне свои лица с немым вопросом, а я взял фужер с вином и с улыбкой спросил. «Что?» Так, спустя несколько секунд молчания, Тихомиров быстро сложил лист бумаги и поднялся с дивана. «Я поехал». И что это было?» — удивился я, когда старик ураганом вылетел из гостиной, чуть не сбив Дворецкого за дверьми. Мой дед и Морозов улыбнулись, а затем Павел Алексеевич сказал. «Похоже, парень, клинок у тебя будет и очень скоро. Давно я не видел Вову в таком воодушевлении». «Это да», — цыкнул дед. готов поспорить, что он уже сыну звонит и говорит тому разжигать кузню. Морозов отпускать нас с дедом не хотел ни в какую, а потому мы застряли на пару часов, разговаривая обо всем. И в какой-то момент за окнами гостиной послышался звук скрипа резины, будто кто-то гнал и резко дал по тормозам, а спустя несколько минут за уже закрывавшимся дверьми помещения раздался женский раздраженный крик. «Деда, что за фигня? О, а вот и моя внучка!» Хитро улыбнулся Морозов и начал отсчет. 1, 2, 3. Двери гостиной распахнулись и внутрь влетела светловолосая невысокого роста фурия с перекошенным от злобы лицом. Вот только завидев сначала деда, а потом переключив свои карие глаза на меня, она резко замерла, как истукан. «О, Лизочка, а вот и ты!» Наигранно удивился Морозов, будто сам не отдавал приказ привести ее обратно. «А у нас гости. Ты же помнишь Петра Алексеевича?» Девушка заторможенно кивнула, все так же продолжая пялиться на меня широко раскрытыми глазами. «Ну, а Диму представлять, я думаю, не надо», — ухмыльнулся Павел Алексеевич. «Все же его фотография у тебя под подушкой лежит. Чего, какая еще фотография?» Елизавета побледнела после слов деда, потом стремительно начала сереть, а затем и краснеть. Ну прям черничный пирог. В конечном итоге женская душа не выдержала, и девушка пулей вылетела из гостиной, оставив меня и моего деда в удивлении. «Хех, по делам ей», — с широкой улыбкой произнес Морозов и спросил у нас. «Вы же останетесь на ужин?» Глава 23. «Славик, хватит играться с землей и отлынивать от работы». Малый замер с поднятой лапкой, в которой зажимал кусок земли и явно намеревался бросить в Ярика. Он быстро избавился от снаряда и сделал вид, что ничего такого не задумал и вообще просто посмотреть хотел. «Хаэм», — Ефрем обратил на меня свой взор, прохаживаясь между рядками грядок. Он наклонился и тихо шепнул: «Вас в ордене не только твари убивать учили, но еще и земледелию». Я хмыкнул. «Если я скажу тебе, что у меня была мечта о своем уютном доме с парочкой полей для завеса пшеницы, ты бы поверил». «Тебе, да», — кивнул Центурион. «Но насколько ты мне объяснил, увольнение с вашей службы только вперед ногами. Стал охотником и назад дороги нет. Поэтому это и осталось мечтой». Аккуратно закопал лунку, залил ее водой. Крестьянская работа в поле меня пусть и не прельщала, но успокаивала. Позволяла привести мысли в порядок и подумать о делах насущных. Мало кто из братьев знал, что великий охотник Райнер, щит ордена, иногда посещал окрестную деревеньку, неподалеку от первой крепости охотников. Наверное, только старина маг да гранд-мастер Вульф, ведь первый застал меня с косой в руках и работой, а второй — рядом с дочкой мельника в праздник солнцестояния. Разумеется, наставник просто улыбнулся, пожурил меня, но отнесся понимающе. А вот маг, чтоб ему икалось, потом долго ржал надо мной, отпуская шутки, которые никто кроме него и меня не понимал. Заметив краем глаза идущего к нам Терентия, поднялся на ноги. Ефрем передал мне бутылку с холодной минералкой, которую вытащил из небольшого переносного контейнера, и спросил: «Похоже, дуэли не будет». «Твоя правда», — кивнул я. «В другом случае Терентий бы бежал». Верный слуга подошел к грядках, взлохматил волосы Ярика, который сосредоточенно работал лопатой. «Вот, господин», — вручил он письмо, скрепленным сургучом. «Доставили от рода Покровских». Распечатав гербовую бумагу, вчитался в текст. Славик с Яриком заинтересовались и тоже подошли. Малый залез по штанине на плечо, ухватился за мою шею и наклонился к письму. «Приносим извинения», — зачитал он и спросил. «Длаться не будешь?» «Да, похоже на то», — ухмыльнулся я, посмотрел на Терентия. «Посланник что-то еще передал?» «Только то, что сожалеет о возникшем недопонимании и пожелал всего хорошего». Ефрем выхватил у меня письмо, вытащил очки из нагрудного кармана клетчатой рубашки и тоже прочитал. «Трусы», — фыркнул он, — «зассали после вашего с Харальдом спарринга. Ну хотя бы контрибуцию готовы выплатить, уже хорошо. С паршивой овцы хоть клок шерсти». Что-то подобное было ожидаемо. Так уж получилось, что из-за похода в эпицентр я пропустил не только финал боя Тимофея, но и свою дуэль. Впрочем, срослось все так, что сами Покровские неожиданно попросили отложить дуэль. Это было в рамках правил и дуэльного кодекса империи, а потому я банально забил. Хотят драться? Пусть приходят сами. Бегать за ними я не собираюсь. Собственно, вот к чему привела их заминка. Свидетелей среди аристократов было достаточно на нашем с Харальдом бое. Они видели, что Белов нихер не архимаг, раз давал прикурить абсолюту Северного Королевства и закончил спарринг ничьей. Даже удивительно, что ко мне еще не нагрянули сотрудники бюро контроля одаренных для проверки ранга. Впору думать, что не обошлось без Долгова, который понимал, моя сила выросла. Славик улыбнулся мелкому и почесал его за ушком. «Ты же хотел то французское печенье?» «Хотел», поудобнее уселся он на моем плече. «А щито, можно, ты закажешь?» Малый учился каждый день. Познавал мир не только рядом с Ефремом и моей родней, но и в своем личном планшете, который ему купила Лилит. Именно в нем он узнал, что есть такая штука, как маркетплейс, и что можно заказать кучу вкусностей, не выходя из дома. Я парочку раз уже ловил этого любителя печенек с моей кредиткой в лапках. О легендарном французском печенье он грезил с того момента, как увидел его на первых страницах магазина. Дорогое, вкусное, с кучей положительных отзывов. Ох, сколько же он упрашивал сначала меня, а затем и всех, до кого мог добраться. Впрочем, я и так хотел порадовать мелкого, ведь они с Ефремом и Гримлоком притащили из разлома ящеров просто дохерище мешком. Я даже удивился, решив, что они их банально грабанули, но оказалось, нет, Горрок сам выдал. Так что, да, с деньгами сейчас все в порядке, а контрибуция Покровских стала приятным дополнением. Ну это если я соглашусь на отмену дуэли, а не настою на ней. Да, закажу, кивнул я и обратился к Терентию. Пришли Покровским ответ, в средней форме, без изысков. Покажи, что я принял их предложение, но второго такого фортеля не потерплю. Будет сделано, господин, коротко поклонился дворецкий и быстро пошел в сторону особняка. Может, стоило преподать урок, спросил Ефрем, убирая очки обратно в кармашек. Разбил бы рожу одному хлыщу, другие бы подумали 100 раз. Тактика устрашения и все дела. Мне лень тратить время, пожал плечами. Тем более, кому мне что доказывать? Кто оказался умным и внимательным, то понял, что с беловыми связываться не стоит. Бриташки, да, ухмыльнулся Грант, тоже верно. Похоже, что Покровские пробили инфу и решили, что ну его нахер, скользкие аристократы. Ты, кстати, предложение Долгова принял, там скорее не от Долгова инициатива, а от Саташи, хмыкнул я. СБшник просто обыграл иначе, решив усидеть на двух стульях. Ты не ответил. Еще одна головная боль, с которой нужно было в ближайшее время решать. Как я понял, на следующей неделе в Японии пройдет праздник в честь богини солнца Аматерасу Камисама, один из самых важных и популярных праздников, на который приезжает куча туристов и гостей из иных государств. Император Японии по этому поводу даже турнир устраивает, и если верить новостям, то призы там более чем вкусные. Как мне объяснил Долгов, приглашение пришло на мое имя от самого императора Акихито, скрепленная его печатью. Сопровождающим выступит Саташи, от которого и была инициатива, по словам СБшника. Японца очень впечатлил наш бой с Харальдом, а именно стиль боя меча, который он ранее не видел нигде. Суть в том, что Долгов хотел вытянуть из этой ситуации любую пользу для империи, а если точнее, то направить меня в составе делегации от Российской империи, официально и со всему заморочками. С одной стороны, солидно, но с другой геморрой. Одному проще было бы все-таки, но Сергей Викторович обмолвился, что в случае моего согласия отправиться в Японию, род Беловых не останется в накладе. Вот и думай, надо ли оно ехать куда-то. Впрочем, все равно же поеду. Хочется мне посмотреть на быт японцев, да и Снежинка уже всю плешь проела, чтобы я купил ей кучу сувениров. К упрашиванию она подошла со всей ответственностью. Да так, что даже либидо Душилова притихла. Вот оно, рвение в желании обзавестись кучей фигурок и прочей хрени. Сказал, что подумаю, дал я ответ спустя недолгое время. Но, скорее всего, поеду. И правильно, ухмыльнулся Ефрем и похлопал меня по плечу. Только смотри, не зашиби япошек на этом их турнире. Ну, а мы посмотрим по телевизору. Да, мелкота. Славик с Яриком наш разговор не слушали и убежали на дальние грядки. Да, крикнули они, хотя и не понимали почему. Ладно, вытер руки об тряпку, торчащую в кармане штанов. Нужно проверить Горыныча и его молодцов. Ты над этой аркой прям трясешься весь, фыркнул старик. Нет, я понимаю, что ты хочешь связаться с орденом, но там бессмертные. И если из твоих рассказов о них хотя бы половина правда, то Гордеевы там по струнке ходят и дышать боятся. Все равно надо проверить, засунул тряпку обратно в карман, взял холодную минералку из ящика и двинул в сторону особняка. Смотрите на ужин, не опоздайте. Не учите батю детей делать, благородный венатор, со смешком сказал Ефрем мне в спину. Ровно в 18:00 будем, как штык. Закончив в особняк, быстро смыл с себя пот и грязь после работы. Одежду отправил в корзину для стирки, сменив прикид на очередные серые штаны и белую футболку. Установка портальной арки вовсю кипела. Интересно то, что для Гордеевых, как оказалось, такое не в новинку. Действовали они четко, вопросов не задавали и не делали ошибок. Хотя Горыныч отнекивался, когда я спросил у него: «Вы раньше уже ставили порталы?» «Да», его молчание более, чем понятно. Раз уж я взял у него и рабочих подпись о неразглашении, то также поступили и другие рода, которым род Гордеевых оказывал услуги. Но зарубку в памяти сделал, да. Было забавно наблюдать, как рабочие то и дело косились на бессмертных и были тише воды, ниже травы. Тройные его бойцы коршуном следили за ними, отчего в воздухе чувствовалось напряжение. Слишком уж рьяно гномы относились к своих артефактам, и пусть бессмертные лишь слепки сознания с частичкой души, но гномами они быть не перестали. «Горыныч, ну что тут у вас?» Подошел я сзади к Кириллу и похлопал его по плечу. Мужик вздрогнул, отвлекся от бумаг, в которые задумчиво залипал, и посмотрел на меня. «А, Дим, это ты?» «Напугал». «Могу, умею, практикую», улыбнулся ему. «Что с аркой?» «Основу установили», кивком указал он на каменную полукруглую арку. «Пришлось раздолбить плитку, чтобы зафиксировать. Ничего не сломали, если тебя интересует именно это». Последнее он произнес с некой обидой в голосе. «Да я верю, что ты ответственно относитесь к работе», засунул я руки в карманы штанов и кивнул Тройну. Воитель ответил тем же. «И поэтому ты приходишь чуть ли не каждые 2 часа, пока ведутся работы», ворчливо заметил Горыныч. «У меня рабочие и так на цыпочках ходят от твоих роботов, а тут еще и ты появляешься, отвлекаешь их». «Могу, умею, практикую», с ухмылкой повторил я уже сказанное ранее. «Ты мне лучше скажи, когда будет готово». «С установкой справимся быстро», покачал головой Кириллу. «Но вот с остальным придется подождать. Постамент, куда вставлялось устройство», бросил он на меня взгляд. «Разрушенный его придется заново собирать. Подключать нужных одаренных из моего рода». «Да, хреново. Место, куда устанавливался путеводный камень, разрушилось. Нет, не из-за извлечения арки или перевозки, а от чего-то другого. Скорее всего, дело в том, что камень, по словам из дневника, был собран из говна и палок, а когда гномы и отар ушли, то слабо детонировал и разрушил гнездо». «Понял, принял», кивнул я. «Кого именно хочешь привлечь?» «Кого-кого», вздохнул Кирюха. «Главу рода, конечно же. Тут без водки фиг разберешься, как эту байду собрать. Глава в этом плане умнее меня будет. Правда, у него такой график, что хоть вешайся, хоть падай. Придется ждать, Дим». «Ну раз придется, то подожду». Весь последующий остаток дня я решил никуда не ездить и провел с семьей. Посмотрел с Машей и Снежинкой турецкий сериал, который им подсказал прапорщик Романенко. Понял, что Фархат не любит Зихру, а только использует ее в своих целях. В общем, было весело. Особенно, когда Маша расплакалась и пришлось ее успокаивать, подавая салфетки. Следом пообщался с дедом и выслушал от него кучу шуток. Наш гостевой визит к Морозовым был тем еще приключением. Особенно, когда я вдруг узнал, что Елизавета хранит мою фотку у себя под подушкой. Нафига она это делала? Ну, это долгая история. Если коротко, то род Морозовых и Беловых в свое время обсуждали договорный брак. Это случилось еще до войны и смерти большинства членов моего рода, а меня тогда еще в процессе не было. Потом случилась война, и все договоренности как бы забылись. Морозов понимал, что сейчас нам не до женитьбы и всего прочего, а потому история замялась. Вот только время прошло, я вырос, и Павел Алексеевич вернулся к этой теме. И как я понял, давненько рассказал об этом Елизавете. Вот и получилось, что девушка как бы уже давно за мной наблюдала, а когда в сети стали вплывать ролики, бой с Харальдой и покушение возле Капри, то втюрилась. Что с этим делать, хрен знает, но я, как настоящий рыцарь, свалил вместе с дедом после ужина у Морозовых. С Елизаветой мы так и не пообщались, но от незнакомого абонента мне пару раз прилетали смски типа: «Доброе утро», «Хорошего дня», «Стоит ли говорить, что Лилит их заметила и демоницу заинтересовала», «Кто же это мне с утра написывает и добрейшего денечка желает?» Пришлось рассказать, к чему Лилит отнеслась с пониманием и даже смехом. Вот только делить меня с еще одной женщиной наотрез отказалась. С еще одной. Развел, блин, цветник дома. И ведь само как-то получилось. Так, ладно, у меня там вечерняя тренировка с Яриком, а потом ужин. Безоблачная ночь опустилась на Царицын, яркие звезды и полная луна освещали небосвод. Легкий ветер трепал листву и кроны деревьев. Наступали холода, и после 9 вечера без куртки на улице было холодно. Но холод не мешал призраку. Его броня сама регулировала температуру тела, а потому убийца мог действовать в любых погодных условиях. Он занял позицию на одном из холмов, выбрав ее за неимением лучшего. Изначально планировалось найти место в лесу, но когда призрак подошел к нему, то ощутил опасность. Весь лес был странным. Призрак не встречал ничего подобного, но решил не рисковать. Его смерть и срыв операции не предусмотрены. Задача должна быть выполнена. Пришлось искать другое место, и холм подошел. Расстояние больше 3 километров, но для него это не преграда. Оптика шлема, прицел снайперской винтовки и наработанные десятилетиями навыки позволяли действовать в подобных условиях. «Призрак, базе, я на позиции», — сухо отрапортовал он, следуя регламенту. «Требуется подтверждение приказа». «База, призраку, приказ подтверждаем», — ответил ему густой бас. «Вот и все. Приговор вынесен и обжалованию не подлежит. Пусть призрак и убийца, но внутри себя, все еще помня, кем он был когда-то раньше, он надеялся, что приказ отменит. Пустые мысли и надежды, но даже в этом теле он все еще оставался хоть частично человеком. Он был готов убивать политиков, важных персон, зазнавшихся аристократов и кого угодно, но не детей. Энергетические линии R78 новейшего образца, произведенного в Амерской империи, слабо вспыхнули синим цветом. Ядро начало медленно крутиться, разгоняя плазму и готовя ее к выстрелу. Ветерок трепал подолы темного плаща и капюшон. Он проникал внутрь и обдувал призрака, но тот ничего не чувствовал. Броня стала его кожей, а шлем – лицом. Уже давно он не ощущал прикосновения ветра. Благодаря все той же оптике, поместье рода Беловых выглядело так, будто он стоял прямо перед ним. Кратный зум увеличения превосходил любые аналоги этого мира. Раздался слабый щелчок корректировки прицела, а затем призрак всмотрелся в него. Веранда, где горел свет, небольшой круглый стол, несколько стульев. Цель сидела на одном из них, укутавшись в плед и попивая горячий напиток. «Малгур Анаинар», — шепотом произнес он первые слова клятвы, которую когда-то давал. Когда-то давно, ядро раскрутилось до критического состояния, прозвучал тонкий писк готовности, выстрел. Вот только в следующий миг, как призрак нажал на спусковой крючок, цель поражения неожиданно заслонили. Заслонил еще один ребенок.